конце концов, это всего лишь ремесло. Бессмысленное, скучное ремесло. «А почему бы тебе не заняться чем-то другим?» — спросила Люси. «Ты говоришь, как моя жена», — Тони улыбнулся. «Должно быть, подобный оптимизм присущ всем женщинам. Если тебе не нравится твое дело, надо просто закрыть лавочку, а завтра освоить новую профессию». «А почему ты оставил медицину?» — спросила Люси. «Ты же поначалу делал успехи, пока не ушел». «Я ковырялся в трупах пару лет», — сказал Тони. «У меня была легкая рука на мертвецов, профессора меня хвалили». «Я слышала», — сказала Люси. «Один знакомый из университета говорил мне о тебе. Почему ты бросил учебу?» «Когда я получил наследство, мне показалось глупым вкалывать по 14 часов в день, имея такую внушительную сумму на банковском счету. Меня потянуло в дорогу. Кроме того, — добавил он, — я понял, что не горю желанием исцелять людей». «Тони, — сказала Люси. Ее голос звучал сдавленно, приглушенно. «Что?» «Ты действительно такой, Тони? Или это маска?» Тони откинулся назад, глядя на двух девчонок, переходящих улицу напротив бистро. «Не знаю», — сказал он. «Жду, когда кто-нибудь объяснит мне». «Тони», — обратилась Люси к сыну, — «ты хочешь, чтобы я ушла и оставила тебя в покое?» Тони ответил не сразу. Медленно сняв очки, он бережно положил их на стол. Потом серьезно посмотрел на мать, не пряча своего лица. Его глубокие глаза были полны раздумий и печали. «Нет», — произнес он наконец и с нежностью коснулся ее руки. «Я этого не перенесу». «Ты можешь кое-что для меня сделать?» «Что именно?» В его голосе снова появилась настороженность. «Съездим сегодня в Нормандию. Я хочу увидеть место, где убили твоего отца. Кладбище, на котором он похоронен. У меня есть письмо от свидетеля его гибели. Я знаю, где находится эта деревня, Озиер.